Да, я паука, что с того? Арка 1, глава 64. Божественная оценка действительно очень умна. Божественная оценка просто невероятна! Список способностей, которые я могу купить, показывает все способности и сколько каждая из них стоит. На данный момент у меня есть 200 очков способностей. Поскольку минимальная стоимость способности 100 очков, я могу приобрести либо две способности по 100 очков, либо одну за 200. Ну, это хорошо. Важно еще то, что теперь оценка показывает неполученные мною способности. Поскольку они показываются, я могу оценить их повторно. Другими словами, я могу проверить, что дает способность до того, как ее купить. Великолепно! Если я использую эти возможности, я смогу найти полезные способности. Теперь можно не беспокоиться о том, будет ли купленная способность полезной или нет. Кроме того, в зависимости от ситуации, я могу найти способность, которую могут натренировать сама, и получить способности без ряда очков способностей. Предлагаемые способности развернуты передо мной. Так, проведем их оценку одну за другой. Способность достигнута. Способность переедания 5 уровень стала переедания 6 уровень. Уровень способности переедания. Уровень способности переедания снова вырос, пока я продолжала есть и одновременно оценивать. Но все еще осталось множество несъеденных обезьян, и кажется, мой желудок еще далек от заполнения. Мой желудок тоже великолепен. Интересно, а есть ли название «Желудок с дырой в другое измерение»? Великолепно. Даже то, что видно на данный момент, выглядит как иллюстрация из энциклопедии. Наверняка список увеличивается еще больше, если у меня будет 300 очков. Скорее всего. Но мне нужно поднять много уровней, чтобы скопилось столько. Хоть мой уровень и быстро вырос, когда я как последняя идиотка сражалась с обезьянами в смертельной битве, но обычно он не растет так быстро. Но те способности, которые я вижу сейчас, исчезнут, если я не использую все свои очки. Это проблема. Но если хорошая способность есть, и я хочу ее получить, то дилемма какая-то. Что же делать? Купить способности или сохранить очки? Беда. Я уже закончила оценивать все наличествующие способности. Есть способности, которые меня заинтересовали. К примеру, чувство магии. Становится возможным чувствовать магию, манипулирование магией. Становится возможным управление магией. Наверное, они нужны для использования магии. Ну, похоже на то. Учитывая, что они показываются вместе, кажется, это сделано со смыслом. Наверное, эти способности, которые эффективны только в качестве набора. Ну, я могу купить обе за 200 очков, но есть проблема. Вообще-то у меня уже есть чувство магии. В особенности обнаружения. Да, оно там есть. Это значит, что даже если я приобрету, то оно может объясниться с обнаружением. Это недопустимо. Или скорее должен сказать, что если это случится, то я не смогу использовать магию всю оставшуюся жизнь. Я не смогу активировать обнаружение, и таким образом не смогу активировать чувство магии. Если, как я думаю, эти две способности комплект для использования магии, то, похоже, я попала в цунг-цванг. Блин, ну что с этой забаганной способностью? Нет-нет, еще ничего не решено. Конечно же, я могу когда-нибудь начать использовать магию, так что пока отложим это на потом. Возможно, есть способность, которая позволит использовать обнаружение. Но я сомневаюсь, что оно действительно может стать полезным. Не хочу тратить драгоценные очки способностей на бесполезные способности. Ищем способность, которую я могла использовать сразу, и чье-то действие сразу понятно. Ядовитые клыки, о которых я раздумывала раньше, больше не нужны, поскольку у меня уже есть способность ядовитая атака. Хоть получение способности уменьшения потребления стамины явно полезнее, но ее приоритет низок, так как у меня переедание. Или скорее, учитывая, что я получила автоматическое восстановление хитов. Без покупки, то, скорее всего, смогу получить и эту способность позднее. Хоть я и выгляжу сбитой с толку, но я уже приметила себе способность. Теперь стоит только подумать, хочу ли я получить способность или приберечь очки способностей. Эта способность явно отличается от других. Как ни посмотри. Гордыня. 100 очков. Энный процент энергии способен достичь богов. Скорость, которой вы получите опыт и способности, быстро растет. Скорость роста способности также увеличена. W-система подавлена. И право вторжаться в МА получено. Я этого не понимаю, но половина объяснения непонятна, и почему только 100 очков за такую способность? Хоть я и ценила N процентов, в WMA все, что выдала оценка, это невозможно оценить. Все, что я смогла понять из объяснений, что способность увеличивает получаемый опыт и скорость роста уровня способностей. Даже если считать только это суперспособность. Если честно, я не уверена, что мне делать. Такая непонятная способность слишком опасна. Я не знаю, какие у нее минусы, но если подумать об этом, то настолько же большие у нее плюсы. Нет ни одной другой способности, которая дает увеличение скорости роста опыта. Я не знаю, насколько она увеличивает скорость роста, но все равно разница должна быть велика. Ну и правда, что мне делать?